227. Жизненность всех начинаний утверждается огненным принципом иерархии. Ведь только принцип высшей иерархии дает равновесие и устремление каждому утверждению. Потому при установлении космических принципов главный импульс есть цепь иерархии. Творчество человечества зависит от этих утверждений, и только примыкание к высшей цепи приносит нужную силу. Так каждая цепь есть звено большой цепи, и мощь этой цепи царствует в космосе. Потому эволюция напрягает каждую малейшую цепь для соединения в великой беспредельной цепи иерархии. Так возносится мощь огненной иерархии. Да, да, да.